Глава 39, в которой ведьмы приходятся ко двору. Не доверяю своему сердцу. Оно стучит. Из дневника некоего Н, профессионального параноика. Найти экипаж до проклятого дома оказалось не так просто. Эльжбета Витольдовна сперва потребовала, чтобы этот самый экипаж маги выделили. Но писец лишь руками развел. «Финансирование», — сказал он с видом важным. «У нас только лошади, две, и одну маг забрал. А на вторую три ведьмы при всем-то желании не уместятся». «Вы на ярмарке поспрашайте». Мальчишка вытер нос рукавом. «Чай не откажут». «А ты сам не хочешь поспрашать?» Ласково осведомилась Марьяна Францевна. «Не, мне отлучаться не можно никак. Да и доносы читать надобно. Теперь их больше». «Почему?» «Так ведьма же ж, ведьмы». Он задумался, прикрыв глаза, и радостно заявил. «Надобно заявку подавать на расширение. Ведьм больше стало быть, и доносов больше, и проверок, и, может, младшего писца наймут?» В спину донеслось. «Или даже двух, если ведьма аж на четыре». Аглая вздохнула. Все это было в высшей степени странно. До того странно, что странность эта казалась ей увлекательной. Какая глупость! Разве способна она, княжна Гурцеева, увлечься чужим беспорядком? Или... «Девочки, не отставайте!» Громкий голос Марьяны Францевны не позволил додумать. Она-то, казавшаяся недавно грузною, вдруг обрела такую легкость в движениях, такую сноровку, что Аглае пришлось приложить немало усилий, чтобы не отстать. А ярмарка шумела, клубилась, дразнила запахами и красками, забывала на многие голоса, совала под руки лотки с бусами да лентами, с калачами, пирогами, уговаривая взять и примерить, попробовать. И в какой-то момент Аглая даже заблудилась, потерялась и врезалась в огромного человека. «Извините», — сказала она, смутившись, и подумала, что, возможно, не зря Мишанька был против ее выездов на ярмарке, полагая их развлечением примитивным, годным для простого люда, но никак не для княжны. «Ничего». Прогудели сверху. И когда Аглая голову задрала, то увидела человека знакомого. То есть представлены друг другу они не были, но разве можно было ошибиться со шрамом, который она успела нарисовать? Само лицо несколько забылось, а вот шрам... «Вам помочь?» «Не знаю», — честно сказала Аглая, вдруг смутившись. «А если он догадается про то, что она рисовала, и про то, что, вернувшись, продолжит рисовать? Ибо шрам хорош, но вот эти морщинки под глазами ничуть не хуже, и седина, только обозначившаяся в волосах, и сами волосы, длинные, заплетенные в сложную косу. Как бы запомнить все, от плетения до костяных фигурок, что к косе крепились. Я, кажется, заблудилась. Вынуждена была признать она, разглядывая человека, вовсе уж нагло. Мишаньке эти рисунки она показывать не станет, определенно. Тут так людно. Он улыбнулся, кривовато, потому как шрам стягивал одну половину лица, но все равно улыбка получилась хорошей. «Это ярмарка. А вы чего тут искали?» «Экипаж», — сказала Аглая, озираясь. Наверное, можно было позвать силу, но Мишанька не любил, когда она чаровала. Нет, не запрещал, но говорил, что ему неудобно становится. И вовсе. Зачем ей? Княжна Гурцеева не может тратить время на всякие глупости, вроде зелий или чар там ведьмовских. Да и для кого ей обережца творить? Для мужа она один сделала, и хватит. Не прислугу же право слова одаривать. Вот и отвыкла. «Тогда вам туда». Он подставил руку, И Аглая, сама не зная почему, все же решилась, оперлась на нее. «Благодарю», — мелькнула мысль, что далеко не все люди добры. Ее предупреждали, но здесь людно, и не станут же обижать Аглаю на глазах у всех. «И куда вы ехать собрались?» — поинтересовался человек. «Аглая». Аглая решила, что представиться самой в нынешних обстоятельствах, когда нет никого, на кого можно было бы возложить сию задачу, вполне прилично. «Гурцеева». «Нормут». Ей слегка поклонились. «Сын Асвуда». «Очень приятно. К проклятому дому нам надо». «Вам?» «Мне и наставницам», — уточнила Аглая, почему-то смутившись, будто бы в том, чтобы путешествовать с наставницами, было что-то неправильное. Нормут, сын Асвуда, приподнял бровь, выражая удивление. «Там ведьма, то есть предположительно, появилась, которая не в ковине, а стало быть, она не знает правил и может причинить вред себе или людям». «А вы правила знаете?» «Конечно!» Аглая почти обиделась. Но потом подумала, что, судя по имени, Норвуд чужак, а стало быть, порядки Беловодья ему неведомы, пусть и говорит он чисто. «Это хорошо». «Аглая!» Марьяна Францевна возникла из толпы и хлопнула в ладоши. «Вот ты где!» «Я немного заблудилась». «Бывает». «А мне помогли». Аглая убрала руку, вдруг поняв, что не должна была принимать эту помощь. Мишанька точно не одобрил бы. Он вообще Свеев не любил. И Норманов тоже. Впрочем, он много кого не любил. И почему-то раньше это не казалось важным. А теперь вот выползла, выплыла. Нормут. Сын Асвуда. Марьяне Францевне Свей поклонился ниже, притом как-то так, что вроде и кланялся, а вроде и взгляда не сводил. «Рад был помочь. И рад буду, если еще чем-то могу. Ваша ученица говорила, что экипаж нужен». «Нужен?» — согласилась Марьяна Францевна. «В таком случае, возможно, вы не откажетесь воспользоваться моим». И вновь поклонился. И отказываться Марьяна Францевна не стала. Все-таки она была ведьмой практичной, а потому умела ценить подарки судьбы. Ехали. Ехали потихоньку. Гнедая пара, низенькая, но крепкая, споро тянула вазок, снаружи расписанный серебряными узорами, а изнутри обитой кожей. В ките же такие давно уж из моды вышли, сменившись экипажами более легкими да изящными, но именно этот вазок Аглае нравился. Был он уютным и мягким, и шел, что плыл. «На чары не поскупился, бисов сын!» — проворчала Марьяна Францевна, обмахиваясь огромным веером, который прихватила с собой, пусть и не вписывался он, разрисованный цветами, в общий ее наряд. И взглядом стрельнула, хмыкнула. Аглая же. Она вновь смотрела на город, что проплывал мимо, а после и на пригород с его домами да домишками, над которыми поднимались тонкие ниточки дымов. И из них-то, столь разных, сотворенных что кузнецами, обжившими берега реки, что кожевниками, что булочниками и иным рабочим людям, сотворялись тучи. Город она тоже напишет. Вот именно такой. Хотя, конечно, не принято. Портреты вот приняты, или сюжеты, которые про богов, или на худой конец дворцы с поместьями да вазы, но вот чтобы пригород, дорогу желтую, подлесок, и лес, что показался немного не таким, Аглая сосредоточилась, пытаясь уловить странное это ощущение инаковости. Даже в какой-то момент показалось, что она ошибается, что... Ну вот нахмурилась Эльжбета Витольдовна, до того казавшаяся задумчивою, едва ли не мечтающей. И захлопнула веер Марьяна Францевна. Обе выпрямились. и Норвуд, сидевший на закорках, придержал лошадок, а те и рады были. «Идем!» Эльжбета Витольдовна первой спустилась и, наклонившись, зачерпнула горсть земли, поднесла к носу, вдохнула пыльный ее дух, а после позволила ей легкой стечь сквозь пальцы. «Старая сила!» «Живая!» — возразила Марьяна Францевна. И обе на Аглаю поглядели, будто от нее чего-то дождали. А она тоже слышала. Лес вот слышала. Далекий, гудит, редит, будто сам с собой речь ведет, то ли себя же уговаривая, то ли успокаивая. И не понять, нравится Аглая этому лесу или совсем наоборот. Она осторожно сделала шаг и замерла, закрыла глаза. Город? И его напишет, но лес тоже. Вот эту сосну, к теплой коре которой так и тянутся пальцы, и скользят, изучая неровности, трещины, касаются осторожно капельки смолы и собирают ее, подносят к губам, так правильно. Мох, яркую зелень его, иглицу, хрупкие кусты черники, ягоды на которых только-только появились, висят зелеными бусинами. Паутинку, что застряла в ветвях. Все, что она, Аглая, чувствует, видит, слышит, все разом. И удивительно, как раньше она не замечала. «Веди!» — велел кто-то строгим голосом. И Аглая послушалась. Она всегда была послушной девочкой. Шаг за шагом тропа ложится, протягивается шелковой лентой. Но глаза открывать нельзя, потеряешь. Она-то иным взглядом видна, как и все вокруг, включая силу, что пронизывала этот лес и землю, и воду, и небо, и все то вокруг, включая саму Аглаю. Сила эта не была доброй, как и не была злой. Она просто была. И этого достаточно. Аглая шла пританцовывая, кружась, позволяя этой силе разглядеть себя и сама уже знакомясь, что с нею, что с лесом. Вдруг стало совершенно неважно, что было прежде. Учеба? Какая, однако, нелепость! Чему их учили? Зачем ведьме и вправду знать, как правильно рассаживать гостей? Как кланяться тем, кто титулом выше? Когда ведьм вовсе титулы не интересовали. Или вот танцы. У ведьмы они свои. В них нет-то ничего от тех, которые ныне в моду вошли. Напротив, они кажутся глупыми. «Поберегись!» Резкий оклик заставил Аглаю замереть, оглянуться. И, кажется, сделала она это чересчур резко, если кто-то завизжал. «Мамочки родные! Ведьма!» «Три!» Отчего-то мрачно произнесла Эльжбета Витольдовна, глядя на подводу, которой вот не было, Аглая могла поклясться в том, и вот все же была. И подвода, и лошаденка с разноцветными ленточками в гриве. И вспомнилось вдруг, что белые вяжут на легкую ногу, а красные — от переплута, синие — от волчьей сыти, зеленые, а про зеленые в голову ничего-то и не приходило. Только вязать надобно не просто так, а с заговором, который прежде любая баба знала. Знала и... Аглая моргнула, окончательно приходя в себя. Стало вдруг неудобно от того, в каком виде предстала она перед людьми. Растрепанная, надо же, а ведь она причесалась гладко, так, как учили, чтобы ни одного волоска из прически не выбилось. И косу плела сама, перевязывая шелковой лентой туго-туго. А теперь ленты нет, и косы. Волосы лежат тяжелым покрывалом на плечах, и запутались в них что листочки, что паутинка. Ботинки ее тоже где-то потерялись, и чулки, и... И на нее глядят, что Эльжбета Витольдовна, этак задумчиво, печально даже, что Марьяна Францевна, что мужик бородатый, который вожжи держит. Из-за его плеча выглядывает девица, совсем молоденькая, и в ее глазах Аглая видится равно страх и удивление. За девицу держится женщина в дорожном наряде, и все-то в ней обычно, пожалуй, кроме пистолей в руках, которые женщины держат на коленях, но так, что понятно, случись нужда, воспользуются все непременно. Еще от подводы пахнет болью, горем и чем-то дурным, темным. «Что у вас приключилось?» — спросила Элизабета Витольдовна. «Тати», — ответила женщина, глядя на ведьму с прищуром, будто бы решая, можно ли той верить или же не стоит. «Напали вот». «Убивцы! Ироды! Застрелили до смерти!» Раздался из-под воды вой. «Еще нет, но вполне возможно, что почти. Нам тут к ведьме надо». «Какое совпадение!» Эльжбета Витольдовна подошла к подводе и заглянула. Нахмурилась сразу. «Марьяна? Туточки я?» «Не удержим». «Надобно». «Чернотравень! Аглаюшка, душечка, хоть сюда! Давай, подвиньтесь! Залезай, залезай! Вот так!» Марьяна Францевна руку подала, помогая в подводу забраться. Там было тесно и пахло кровью. И запах этот встревожил почти так же, как та грязь, что прилипла к мужчине с нарисованным, но почти стертым лицом. Он лежал тихо-тихо и дышал так же тихо. Аглае вдруг захотелось стереть краску, поглядеть, что под нею. «Вот так, за руку его возьми!» Девочка не готова. А рука горячая, и слышится под пальцами, как стучит, звенит сердечная жила, как само сердце, давясь чернотою, все шупрямится, бьется, гонит кровь. Аглая поможет? Она не знает, не умеет. Вот устроить званый вечер умеет. Или на клавесине еще играть, на арфе тоже, кланяться правильно, вести застольную беседу так, чтобы всех гостей занять, а лечить нет. «Готово, готово!» — отозвалась на мысли Марьяна Францевна, с легкостью забираясь на подводу. «А если и нет, нас с тобою здешний лес точно не примет». И руку подала. Аглая погладила кожу, которая была сухою и мягкой. Отстраненно подумалось, что Мишенька навряд ли обрадовался б, если б увидел ее здесь и сейчас. Наверняка сказал бы, что выглядит Аглая вовсе не так, как подобает княжне. И уж точно ей не следует держать за руку этого вот... Он бы нашел слово. У Мишеньки легко получалось находить нужные слова. Аглая же вздохнула тихонько и сказала. «Не умирай, пожалуйста». «Вот-вот». По волосам скользнула теплая ладонь. «Говори с ним, девонька. А мы пока другого поглядим. Уж на него-то наших сил хватит». «Я не умею». Аглая сумела оторвать взгляд от человека, вдруг ставшего таким дорогим, близким даже. «Я ничего не умею. Того, что должна уметь ведьма. А другое умею. Почему?» «Хороший вопрос», — пробормотала Элизабета Витольдовна. А Марьяна Францевна лишь вздохнула так грустно. «Это она зря. Печаль не поможет». «А что поможет?» Аглая все-таки стерла с чужого лица краску, которая давно уж размазалась и смешалась с испариною, и руку вытерла о юбке, и, заглянув в серые полные боли глаза, сказала: «Тебе нельзя умирать. Я запрещаю».